Глава 46. Ленькины бублики. Еще дважды прогудели пароходы и прошли мимо приехавшие дачники. Динка смотрела на часы, возвращалась назад и в волнении бегала вдоль забора. Может, это совсем и не тот Степан, но почему же тогда Костя сказал про эти самые прокламации? Старалась догадаться Динка. В конце концов, она начала сердиться. И в это время на тропинке показался Ленька. Он шел не спеша, словно раздумывая, идти или не идти. Ему казалось, что свадьба в Динкином доме еще не кончилась, и сама Динка снова встретит его, как чужая барышня. Леньке было обидно и унизительно вспоминать, что эта барышня просунула ему через забор подачку. Но, тоскуя по своей подружке, он все-таки шел. «Ленька!» Стукнув кулачком по ладони, сердито крикнула Динка и, нырнув в лазейку, помчалась навстречу мальчику. «Почему ты не идешь? Не идешь и не идешь!» «А что?» – оторопело спросил Ленька. «Как что? Пойдем скорей!» Динка схватила его за руку и потащила за собой. «Да погоди, на пожар, что ли?» Пошутил Ленька, и лицо его просветлело. «Вот уж макака так макака, настоящая макака!» С удовольствием сказал он и засмеялся. «Не смейся, пойдем, я тебе не смешное скажу!» Снова прикрикнула на него Динка. «А что, случилось у вас что-нибудь?» Спросил Ленька. «Пойдем, пойдем!» «Ну, пойдем, коли так!» Ленька вырвался вперед и потащил за собой Динку. Не переводя дух, они домчались до обрыва, молча перешли на утес и уселись около входа в пещеру. «Ну, что там стряслось?» – спросил Ленька. Динка, прерывисто дыша, наклонилась к его уху. «Степан арестован!» – сообщила она. Ленька удивленно поднял брови и невесело усмехнулся. «Здравствуй, кум, я твой Федор!» Пробормотал он и вдруг быстро спросил. «Ты откуда знаешь?» «Костя по секрету сказал Кате, а я слышала». «Что же он сказал?» Все так же удивленно спросил Ленька. «Так и сказал. Степан арестован. Его взяли прямо с кровати без всего, поэтому скоро выпустят», дополнила от себя Динка. «С кровати? Значит, дома. Так это другой Степан», сообразил Ленька. «Ну вот, я тоже так думала, но Костя сказал еще, что третьего дня и не дома, а в столовке, и что у Степана была целая пачка прокламаций, но у него ничего не нашли, а делали обыск дома и прямо в чем был, без всяких улик, повели по улицам», захлебываясь, рассказывала Динка. «Постой, что ты все путаешь? Вспомни хорошенько, что сказал Костя. Где Степана арестовали?» Взволновался Ленька. «Но в рабочей столовке, и он еще не успел подложить свои бумажки. А потом был обыск, и его повели без каких-то улик», снова повторила Динка и, посмотрев в озабоченное лицо товарища, пожала плечами. «Что это за улики такие? Одежа, что ли?» «При чем тут одежа? Улики – это, например, те же прокламации или еще что-нибудь запрещенное. А у него не нашли. Ну вот и, говорится, арестовали без улик», серьезно пояснил Ленька. Динка фыркнула и зажала себе рукой рот. «Ой, Лень, а я думала, это какая-нибудь одежа и вообще что-нибудь». «Погоди», что-то соображая, сказал Ленька. «Не пойму я, откуда Костя узнал?» «Ему товарищи сказали. А от Степана ничего узнать нельзя, так как он сидит в какой-то наследственной камере», вспомнила еще Динка. Ленька крепко задумался. «Ну что, наш это Степан или не наш?» с тревогой спросила Динка. «Степан наш», тихо ответил Ленька и строго поглядел в глаза подружки. «Мне нужно тайну одну тебе открыть. Только смотри, проговоришься, так меня сейчас же схватит полиция, да и Степану хуже будет».